Ты знаешь, самые первые и наибольшие впечатления из моего детства остались от встречи с тремя молодыми баларами возле корней гигантской ашпуницы. На том участке леса она самая большая. И вот вхожу я на поляну с корзиной ягод. Что там было дальше, протектор не услышал, но неожиданно почувствовал в себе проснувшийся интерес к баларам. Может и самому совершить конную прогулку с молодежью, развеяться да промчаться с ветерком, посмотреть, что эта девчонка хочет показать. Вдруг и в самом деле нечто новое. Правда, подкармливать баларов многие и раньше пытались. Даже делали после этого громкие заявления о чудесах дрессуры. Но потом это все оказывалось несоответствующим истине. И уже давно доказано. Летающие растения не поддаются приручению. Дикое, оно всегда диким и останется. Хотя эти их загадки с врожденной способностью левитировать до сих пор многим колдунам спокойно спать не дают. Что только они не делают с баларами, пытаясь постичь эту тайну. Жгут, режут, пилят, гноят в растворах. И никаких результатов. Хотя лично мне претит проводить опыты с этими безобидными растениями. Может, из-за того, что чересчур много книжек прочитал, и захотелось верить в нечто несбыточное. А может, я просто с возрастом начинаю впадать в детство. Только, неужели все эти легенды не более чем древние сказки для детей? Хм, но зато какие красивые сказки, какие идеальные сцены из жизни разумных существ там описаны. Вот только жить с жутким и вонючим коллабом в одном доме. Бррр, ни за что. На следующий день за завтраком Хлеби находился в прекрасном расположении духа. Виной тому было утреннее занятие с учеником, на котором опытному наставнику не только удалось найти свою главную ошибку в знаниях о навешивании сущности на другого человека, но и сохранить при этом лицо авторитетного педагога, не подвергая репутацию излишним сомнениям и возможным насмешкам. Когда они начали анализировать вчерашние занятия, Хлеби заставил Кремона вслух повторить все фазы его действия и мельчайшие детали магического воздействия. При этом он часто давал ошибочные вводные и переспрашивал, к примеру, а что было бы в случае попытки сделать зацеп сущности лишь за один край. Но ученик каждый раз вполне уверенно описывал процесс и обосновывал свои правильные действия. Так они и дошли до главной ошибки, которую наставник ввел как ошибочную и получил в ответ такую важную и годами разыскиваемую разгадку. Оказалось, что при навешивании своей сущности, или, как порой это еще называли, сходной тени, на другого человека, надо было для закрепления оной при выбранной сущности носителя один раз мысленно перекувыркнуться в его ауре отделенным сознанием, а сам мастер до этого лишь делал полный оборот вокруг своей оси, что оказывалось слишком мало. Зато теперь можно будет вводить в заблуждение кого угодно, даже своих друзей можно разыграть, а уж врагам явно не поздоровится. И как хитро и правдоподобно все придумал, ученику и в голову не пришло заподозрить учителя в незнании. Недаром во время ночной работы подспудно утренние занятия продумывал, и минуты не поспал, но зато настроение себе обеспечил бодрое и радостное. Ученик вообще, казалось, не замечал радости, которая переполняла наставника, лишь поспешно насыщался, как всегда подчищая любые блюда, до которых могла дотянуться его рука, а до которых рука не дотягивалась, те сами колдовским образом перемещались к нему вместе с тетушкиной тенью. Причем сердобольная Анна иногда даже умудрялась забрать из-под носа у своего племянника именно то, что он и сам собирался попробовать в следующую минуту, и его мысли тут же переключились на эту тему. Облизнулся, прикрыл глаза, открыл снова и, а тарелка с пончиками, посыпанными сахарной пудрой, уже возле Кремона. Тот чисто машинально высыпает все пончики в свою тарелку и с невероятной скоростью начинает их поглощать, запивая их любимой сметаной. Хозяин замка уже в который раз с удивлением воззрился на домоправительницу. Уж не стала ли она на старости лет эльмитоланом, но, присмотревшись, успокоился. Тетушки на стуле уже не было. Она стояла рядом с молодым обжорой и подкладывала ему в тарелку фруктовое желе. Вот только непонятно, чью порцию. Мда, как раз ту самую, к которой уже и рука протянулась. Ладно, пусть ест. Заслужил перед дальней дорогой. Да и важнейшим секретом непроизвольно поделился. А молодой эльмитолан спешил быстрее позавтракать и отправиться на паласиевый луг. Причем спешка была обусловлена двумя причинами. Возросшим интересом к баларам, который Лирна лишь подогрела своими рассказами накануне, и необходимостью перед обедом все-таки проверить снаряжение и амуницию перед дальней дорогой. Каперульф сам обещался все подготовить, но ведь негоже совершенно игнорировать сбор и надеяться на опытного ветерана. Самому тоже учиться надо. Пусть поход будет и не таким продолжительным, но навыки как раз и хорошо получать постепенно, а не навалом, как любит делать строгий наставник. Кремон мельком посмотрел на учителя, доволен, как Пахас после случки. Думает, что незаметно выпытал у меня большой секрет. Ха, мог бы прямо спросить, а не устраивать комедию с разбором занятий. Я бы ему сразу сказал, но, раз он так хочет, пусть так и будет. Вот только я хочу посмотреть, как он мне способ творения льда передавать будет. Пусть только попробует со мной опытом не поделиться или все тонкости не разжевать. Если твердая опора получаться не будет, я ему сразу навешивание припомню. Ха-ха. Видимо, последнее мысленное хихиканье отразилось и на лице Кремона, так как наставник поинтересовался, что такой счастливый, или молодой красавицей увлекся, а ведь бабу скоро вернется из плоды, как бы новый синяк не появился. Синяков я никогда не боялся, да и девушка, хоть мила, умна и красива, но... Кремон неопределенно покрутил пальцами в воздухе, пытаясь подобрать нужные слова. Короче, бабу может за нее не волноваться, а вот ее отношения с Баларами действительно заслуживают самого пристального внимания и изучения. Если она мне сегодня продемонстрирует то, о чем вчера рассказала, ХМ, это будет просто неслыханное и немыслимое открытие в науке. Да, протянул хозяин замка и с недоверием, и с восхищением одновременно. Надо же, умеет деваха про чудеса рассказывать. Так тебе голову закрутило этими Баларами. Вот талант у простой хуторянки. Я тоже сомневаюсь во всех ее историях. Кремон решительно налил себе еще чаю в огромную кружку и с наслаждением сделал несколько больших глотков. Затем с сытым видом оперся спиной на спинку стула и продолжил. Но скажите, какой смысл ей врать? Между прочим, она меня навела на одну идею, подтвердив, что Балары никогда не приблизятся к Эльмитоланам, разве только молодые особи и очень отчаянные. А почему? Ха, так ведь это для них равносильно самоубийству, ответил Хлеби. А в вашей жизни часто бывали такие случаи? Продолжал ученик с пристрастием. Ну, несколько раз. И что вы делали для своей защиты? Да какая там защита? Отчего? Мне достаточно послать в их сторону маленькую искорку, намного меньшую, чем ту, что я отправил для взрыва флора, и Балары в панике улетят, вот, и это понятно, потому как они боятся огня, но почему же они не нападают повторно, ясно почему, ожидают от меня искорки, значит, Кремон сделал вопросительную паузу и лишь затем пояснил, они разумны, потому что обладают способностью накапливать опыт, и во-вторых, для таких выводов у тебя слишком мало данных, перебил его Хлеби и при этом отрицательно замотал головой, ведь даже любое маленькое, слабое и глупое животное моментально убирается с дороги человека, это называется инстинктом самосохранения, да, но я не договорил, и во-вторых, на вас когда-нибудь пытались напасть старшие Балары, те, про которых Лирна рассказывала, что их выгнали из стаи, МГМ, да нет вроде, а на вас, спросил молодой Эльмитолан у внимательно слушающего Каперульфа, тот возмущенно фыркнул, признаваясь, да сотни раз, на нашем хуторе от них житья не было, выкрикнула со своего места Мальвика, но на нее никто не обратил внимания, лишь тетушка Анна укоризненно приложила палец к губам, и на меня несколько раз нападали, когда я еще не стал Эльмитоланом, многозначительно сказал Кремон, но вот насколько я помню, ни разу взрослый Балар не попытался напасть на разумного, владеющего тайнами мироздания, мне кажется, и вы о таких случаях не слышали. А что это значит? Лишь одно. Эти летающие растения прекрасно распознают колдунов на близком расстоянии. А раз так, то они просто обязаны обладать хоть какой-то толикой разума. Правильно я говорю? Скорее всего нет. Отрезал хозяин замка. И знаешь почему? Балары имеют очень много врожденных инстинктов. И левитацию, тысячекратно большее чудо, присущее только разумным существам. Тем не менее их таковыми до сих пор не считают. Значит, умение опасаться эльмитоланов приходит к Баларам вместе с возрастом. Точно так же животные умеют заботиться о своем потомстве в зрелом возрасте. То есть наследственная память всегда включается постепенно, с годами. Уяснил? Вполне. Но теперь мне осталось лишь увидеть отношения хуторянки с Баларами. И тогда все окончательно встанет на свои места. Вот упертый. В сердцах воскликнул хозяин замка, но тут всех удивил дворецкий, можно я с ним на луг проедусь, интересно мне на эти летающие растения посмотреть, а в дорогу я уже и так все приготовил, да, а кто будет замок охранять в мое отсутствие, даром я, что ли, всю ночь не спал, новые тебе амулеты готовил, вот, носи на здоровье. С этими словами Хлеби передал дворецкому внушительную шкатулку. Тот сразу расплылся в довольной улыбке. Глаза его при этом превратились в две щелочки, а концы усов поднялись вверх. «Вот спасибо, вот это подарок. Ну, теперь я снова смело в бой могу». Каперуль зачарованно смотрел в открытую шкатулку, разглядывая знакомые и очень нужные предметы, но нить разговора при этом не потерял. «Выходит, что вы теперь отсыпаться будете». «Тоже верно. А я, значит, на страже постою? На страже ты и останешься потому, что я собираюсь с Кремоном проехаться. Надо будет маяк на внешнем периметре проверить и подзарядить как следует». За столом воцарилась длинная пауза, вызванная изумлением собеседников. И снова Мальвика успела вставить просьбу пожелания утверждения. «Я тоже могу с вами поехать. Тетушка мне дала свободное время до обеда, и на Пахосе я умею ездить». На этот раз внимание на нее обратили все. Да так обратили, что девушка сникла, замолчала и даже ссутулилась на своем огромном стуле. Но жалости в голосе хозяина замка не послышалось. «Здесь все выполняют мои распоряжения. Говорю об этом тебе в первый и последний раз. Тетя Анна, какое может быть у ребенка свободное время, если он не умеет читать?» Домоправительница всегда улавливала перемену настроения племянника, поэтому сразу принялась его успокаивать. «Конечно, конечно. Сразу после завтрака возобновляем интенсивные занятия. Мне просто надо было пройтись в поселок, но теперь я пошлю вместо себя кухарку. И не стоит так волноваться». Но Мальвика еще больше настроила Хлеби против себя. Она резко вскочила и с гневом выкрикнула ему в лицо: «Я не ребенок», и тут же убежала в сторону кухни. Тетушка Анна замахала руками, призывая всех оставаться на своих местах, и устремилась за девушкой, на ходу приговаривая: «Ей со мной ужасно скучно, вот девочка и рвется на улицу, но я ей объясню, что туда нельзя». А напоследок все-таки послала словесный укор племяннику: «Дедушка Хлеби не пускает». Как ни странно, после этих слов настроение хозяина замка не испортилось. Он даже великодушно хмыкнул, заулыбался и скомандовал: «Едем смотреть на чудеса дрессировки. Я только на кухню зайду». С некоторым усилием оторвался от стула присыщенный завтраком Кремон. Лирна советовала взять сочных и свежих фруктов. Балары их просто обожают. «А где сейчас хуторянка?» «Она еще час назад на луг подалась, вместе со своим дядей и кузеном. Так что наверняка уже на месте». Глава 17. Удивительные растения. В конюшню оба Эльмитолана вошли вместе. Там сейчас хозяйничали три новых конюха, так что по условному свисту торнадо некому было оседлать, да и не подпускало строптивое животное к себе новых работников. Хоть хозяин и скормил вороному красавцу три коробки мармелада при нравоучительных беседах, одна надежда была на скорейшее выздоровление храброго Лиско, но тому еще только постельный режим предписывался целую неделю, так что седлать своих коней решили сами, да еще и соревнуясь в скорости. Протектор первым вылетел из ворот конюшни, но его ученик отстал всего лишь на корпус и был при этом твердо уверен в своей победе. «Зря споришь», — улыбался Хлеби, когда они уже спокойной рысью двигались по южной дороге. «Мой смелый первым выскочил во двор, и конец рассуждениям. Так ведь его стоило намного ближе к выходу, и бежать вам к нему не в пример короче. Как не стыдно, ты совсем забываешь о моем возрасте. У тебя же энергии молодой, горы». «Точно», — воскликнул Кремон, хлопая себя ладонью по лбу. «Я же добрый, поэтому и не хотел вас расстраивать и признаваться, что пропустил вперед лишь из уважения к возрасту. Но раз вы сами напомнили...» «Да», — наставник выпятил нижнюю челюсть, глядя на ученика с барской снисходительностью. «Ты меня и к истукану первым пропускать будешь?» «Конечно», — не растерялся тот. «Вы его, так сказать, создали, вы его и добивайте. Между прочим, там ему кое-чего добавили и кое-где ускорили, так что придется тебе шевелиться быстрее. Я тебя сразу предупреждаю, покажу только раз, потом сам будешь к нему подбираться. Если вы покажете, то я буду повторять ваши движения. Опять старика вперед пропускаешь? И не стыдно забывать о моем возрасте? И не стыдно вам все время напрашиваться на комплименты?» Засмеялся Кремон. «Ведь и так ясно, что колдун с годами только сильнее становится, а значит и моложе. Только вот с годами все больше накапливается полученных разочарований». Что хотел сказать Хлеби в последнем рассуждении, выяснить ученику не удалось. Пришпоренный смелый резко ускорился и понесся вскачь, и сразу вырвался на два корпуса вперед. Возмущенный такой наглостью торнадо громко заржал и без всякого понукания понесся как ветер, уже через 100 метров поравнявшись со своим товарищем, а еще через 200, уверенно оторвавшись от погони. Как опытный наездник не подбадривал благородное животное, Кремон на своем коне все больше и больше увеличивал разрыв, а когда домчался до первого маяка, то, оглянувшись, вообще не увидал наставника за изгибом дороги. Поэтому решительно осадил торнадо и дождался отставшего, но нисколько этим не расстроенного протектора. Дальше они опять ехали легкой трусцой, попутно занявшись изучением очередного и весьма сложного заклинания. Зачем же проводить время даром в бессмысленных скачках? Когда они уже подъезжали к Паласиевому лугу, Хлеби вспомнил о спорах за завтраком и порекомендовал Кремону прикрыть их щитом невидимости. Мол, если балары побаиваются эльмитоланов, то в данном случае они увидят лишь простых разумных и у них не возникнет лишнего повода для беспокойства. Когда невидимый щит их окутал, наставник добавил: «А чтобы тебе было чем заняться на подсознательном уровне, я дам тебе одну весьма сложную загадку. И когда я должен дать ответ? Когда отгадаешь? Через месяц, два, а то и год. Подгонять не буду. Чего смеешься? Вы наверняка хотите дать мне что-то неразрешимое?» Сдерживая смех, спросил Кремон. «Нечто эдакое. Почему балары умеют левитировать, а когда спят, крепко хватаются отростками за ветки деревьев, чтобы не улететь в безвоздушное пространство? Не дерзи учителю». Но строгости в голосе Хлеби не было, скорее шутливое потворство. Подобные задачи наставники не имеют права давать. Для истинного процесса обучения есть некоторые загадки, которые передаются от наставника к обучаемому колдуну из поколения в поколение. Они разные по своей сущности, но о них никогда не пишут в литературе и учебных пособиях, даже не обсуждают во всеуслышание. Тем не менее они отвечают на вопросы об устройстве нашего мироздания. И когда-нибудь, для проверки сообразительности, ты тоже загадаешь эту загадку своему ученику. «Вы меня заинтриговали», — воскликнул Кремон, выезжая на луг и внимательно всматриваясь во все стороны. «Наверняка это что-то весьма интересное, конечно, хотя и состоит загадка всего из трех слов. Что такое сон?» «Сон». Молодой эльмитолан недоверчиво оглянулся на своего наставника, но тот выглядел совершенно серьезным. «Хаэм, хоть я могу сразу ответить на этот вопрос, но, вот именно, не стоит спешить со скоропалительными выводами. Хочу еще раз напомнить, вопрос фундаментальный, хотя, когда ты узнаешь ответ, тебе достаточно будет выразить его всего одним словом. Если оно будет верным, я тебе сразу засчитываю целый класс обучения». Даже так, Кремон в задумчивости разгладил свою шевелюру ладонью и посмотрел наставнику в глаза. «А вы сколько времени потратили на решение этого вопроса?» 6 месяцев. «А во!» Парень от такого срока сник и явно расстроился. «Уж если вы полгода думали, по признанию моего учителя, я ответил на этот вопрос быстрее, чем несколько десятков начинающих колдунов до меня, и вполне заслуженно этим горжусь. Да за полгода можно все слова произнести, хоть одно да подойдет к ответу. За каждый неправильный ответ – наказание, бессонная ночь тренировок с истуканом. Так что продумывай тщательно, при таких заданиях торопиться не положено». «Торопиться», – фыркнул Кремон. «Да я теперь сам спокойно не усну, пока ответ не узнаю. Или можно специально тянуть время, вполне». При этом вид у протектора был такой, словно он и в самом деле от всей души советует ученику так поступить. Он даже поощрительно закивал головой. Правда, в голосе явственно послышались зловредные нотки. Но в конце месяца, при подведении итогов, наставник имеет право наказать ученика за долгое молчание чем угодно. «Ха-ха-ха», со скорбным, показным смехом и с кислым видом резюмировал Кремон. «Я так и знал, что ваши загадки мне сна не прибавит. Не ворчи», — заулыбался Хлеби. «Жизнь прекрасна, а когда мы еще и новое о ней узнаем, то лишь подтверждаем этим свое право на существование. Вон, смотри, наша хуторянка навстречу торопится, уже и не хромает почти. Огонь девка, но бабу от нее еще наплачется». «Вот-вот», — улыбка вновь вернулась на лицо парня, но голос он понизил до минимума. «Потому я от таких красавиц и не в восторге». Его учитель ответил вообще шепотом. «А я, тем более». Оба колдуна весело рассмеялись и соскочили на землю, последние метры пути намереваясь пройти пешком. На пожарище они вошли одновременно с девушкой и поздоровались с уже знакомыми родственниками Гната. Мужчины вытаскивали из пепелища уцелевшие при пожаре бревна и складывали их в стороне, возле прекрасно сохранившейся изгороди. Фактически все самые толстые стволы, уложенные в основание стены, служившие фундаментом постройки, не пострадали от огня. Все-таки сокошпуницы, пропитывая древесину, почти полностью лишал последнюю способности быстро и жарко гореть. Да и жучки-древоточцы в таких местах себе жилье не устраивали. Естественно, подобный дар природы глупо было бы не использовать с толком для человека. В поселке таким образом дома уже давно не обрабатывали, так как строили из обожженного кирпича и камня. Разве только кухонную мебель и утварь регулярно окунали в сок, но вот на хуторах подобные меры противопожарной безопасности приветствовались испокон веков. Тем более, что каждая гигантская деревяшпуница давала за день до ведра сока из сочащихся надрезов. И потом оставалось лишь нанести жидкость на бревна и доски уже готового дома несколько раз после строительства, да потом еще один раз в 5-6 лет. Занимались этой нетрудной работой в основном подростки и женщины. На долю мужчин выпадало лишь делать надрезы, собирать сок и доставлять его к месту назначения. «И как строить собираетесь?» – спросил протектор у мужчин. «Еще окончательно не решили», – признался брат Гната. «Но скорее всего цокольный этаж сделаем из камня и кирпича. Естественно, надо пользоваться современными технологиями. А выше? Один этаж и чердак? Да, вот только Гнат задумал строить жилой чердак. Хочет, чтобы места всем хватало для жилья. Хозяйский подход, с крутой крышей», – говорит, – в Ляде видел. «А мне кажется, это уже лишнее. Куда нам до провинциального центра? Ничего», – засмеялся Хлеби. «Может, скоро и мы станем жить, как в Ляде, а хуторяне будут в замках обитать. Ведь Гнат именно такое строение задумал». «Ох, господин протектор», – заговорила, как всегда, без всякого стеснения Лирна. «Да будь его воля, он бы такой замок, как у вас, строить начал. А мне что, жалко? Пусть строит. Но если честно, девонька, время наше дороже стоит, чем простое обсуждение достоинств постройки. Так что давай, веди нас к своим подопечным. Или вспугнем, если все заявимся. Я уже вчера говорила, что к Эльмитоланам они вряд ли подлетят. Но вы можете смотреть издалека. Не волнуйся, мы сделали свои колдовские сущности невидимыми. Так что они примут нас за обычных людей. Прекрасно. Но вы все равно для начала на поляну не выходите». Лирна поманила Эльмитоланов за собой, и они двинулись по тропинке, уходящей вглубь леса. Своих коней всадники привязали к изгороди. «Так мы дойдем намного быстрее. Можно, конечно, и в обход, по лугам, но я здесь каждую веточку знаю, и скиры сюда не заходят». Злобные и агрессивные скиры так были редкостью в этих лесах, но порой, во время гона, они выходили даже на открытые пространства, бродили возле поселков и могли напасть на одного, а то и нескольких путников. Прекрасно знавший об этом всеядном хищнике Хлеби тем не менее удивился последнему утверждению девушки. «Неужели? Никогда-никогда? Вы разве не знаете?» Лирна даже на мгновение приостановилась и оглянулась на протектора. «Здесь же от самых лугов и километров на 5 вглубь леса растет тимьянка. Вот это лиана, видите? А, что-то припоминаю. Скиры, кажется, пряного запаха этого растения не переносит». «Именно, совсем не переносит». Девушка на ходу сорвала несколько мелких листиков со свисающей лианы и растерла их на ладони. «Наши охотники, когда далеко в лес отправляются, всегда с собой запас нарубленной тимьянки берут и каждые 2 часа намазывают соком руки, шею и лицо. И пахнет приятно, и скира отгонит лучше, чем вооруженный рыцарь на коне, даже во время весеннего гона». Кремон на себе решил ощутить пряный запах и схватил свисающий конец лианы. Несколько раз обмотал вокруг кисти, резко дернул и даже вскрикнул от неожиданности. «Ох, да так и руку порезать можно. Ты не смотри, что она тонкая и хрупкая на вид», — хихикнула хуторянка. «Некоторые вполне выдержат вес такого мужчины, как ты. А уж если сплести веревку из 3 лиан». Молодой Эльмитолан отсек лиану кинжалом и теперь принюхивался к диковинному и весьма странному запаху. «Надо же, сколько с нее пользы! А почему же она по всему лесу не растет, не знаю. Только до определенной границы», — стала объяснять Лирна. «Вроде и ростки новые за невидимую черту прокладывает, а через день-два лишь сухонькие хвостики висят». Заметив на себе удивленный взгляд ученика, Хлеби пожал плечами и признался: «Я никогда о подобном не слышал. Тут уж, как говорится, безбрежны тайны мироздания. Но факт весьма интересный. Мы с тобой, как чуток освободимся от забот, обязательно по той границе проедемся и присмотримся. Может, какую разгадку и найдем этому феномену». Кремон тут же закивал головой. «Я только за». На что наставник пробурчал себе под нос: «Лучше бы ты так к истукану стремился». Тропинка тем временем стала ровнее и шире, лес расступился в стороны, и три человека остановились в густом кустарнике, окаймляющем сильно вытянутую в длину большую поляну. Они находились на одном ее конце, а до второго было метров 100, не меньше. Именно туда девушка указала рукой. «Там у нас любимое место встречи. Когда я вам покажу все интересные, то подам такой вот знак, и вы не спеша попробуете подойти. Старайтесь их не вспугнуть и держите на ладонях приготовленные фрукты. А если маленькие балары станут пролетать мимо ваших лиц, не бойтесь, это они так пытаются знакомиться. А взрослые растения не прилетят?» – спросил Кремон с некоторым разочарованием. «Прилетят обязательно, но все зависит от того, кто в данный момент будет находиться в стае, ведь они часто улетают очень далеко в поисках пропитания, а некоторые особи со мной, мягко говоря, демонстративно не хотят общаться, особенно несколько стариков. Почему, собственно, я с баларами общаюсь здесь, на открытом пространстве, хотя и под деревьями, на которых живет стая, мне не страшно, просто там слишком темно, а мне немного неуютно. Почти все взрослые особи замирают, только за мной и смотрит, да и молодняк теряет свою игривость и беззаботность. Хм, лицо протектора сделалось очень строгим. Вообще-то, по всем рекомендациям людям запрещается в одиночку заходить в расположение стаи баларов. Да и я бы чужим не рекомендовала туда соваться. Девушка простодушно улыбнулась, но в ее тоне проскользнула некоторая снисходительность. Но я ведь с ними знакома, так что никогда о таком и не задумывалась. «Ладно, смотрите и ждите моего сигнала». Илирна быстрым шагом пошла по поляне, на ходу достав из кармана несколько крупных орехов и выстукивая ими друг о друга громкую и далеко слышную дробь. Звук этот, по всей видимости, был хорошо знаком местным обитателям, так как чуть ли не сразу же среди ветвей деревьев мелькнуло несколько зеленых теней. Потом один шар несмело стал приближаться к девушке. Слабое зрение баларов было общеизвестно, и считалось, что два глаза на тонких и гибких стебельках, выдвигаемых из верхней кроны, давали возможность рассматривать окружающий мир не более чем на 50 метров. Об остальных рецепторах и чувствах исследователи лишь громко спорили, но к единому мнению прийти не могли. Тем не менее летающие растения прекрасно ориентировались в пространстве и безошибочно находили зоны своих часто меняющихся стоянок, а порой и удивляли исследователей тем, что могли заметить, например, мертвого зайца с расстояния в несколько километров. По мере того, как шар подлетал к девушке, он все больше ускорялся в движении, а эльметолоны негромко переговаривались, комментируя свои наблюдения, считаясь по праву более опытным. Хлеби давал необходимые пояснения. Полметра в диаметре. Молодняк или, как часто говорят балароведы, рассада. Года два, не больше. Прямо на нее летит. Заволновался Кремон, словно атакует. Но балар не долетел буквально 2 метра и резко вильнул в сторону. Лирна рассмеялась ему вслед и выкрикнула какое-то имя. Видимо, узнала. Да и летающий шар сразу вернулся к ней и закружил вокруг, словно огромная зеленая пчела, едва не касаясь лица человека многочисленными, торчащими во все стороны плоскими отростками. Затем схватил с протянутой руки угощение и снова взмыл в кроны деревьев. Скорость у него, удивился Кремон, весьма приличная. Рассада, самая шустрая, да и взрослые иногда показывают чудеса скорости, хотя законникам угнаться не могут, но за ездовыми пахосами, вполне. Старики вообще еле летают, а после отпочковывания молодой особи теряют последние силы и доживают некоторое время лишь за счет остатков со стола соседей, или соком дерева питаются, на котором находится. Да, Лирна мне об этом говорила вчера, а так как сок ошпуницы для них самый приемлемый, то в скоплении их крон балары живут стаи. Тем временем зеленый шар вернулся к девушке, ведя за собой более 10 сородичей разного размера, и меньших, чем он, и больших, и даже одного взрослого балара. Тот подлетел последним и своей массой растолкал резвящуюся возле девушки рассаду. Для него у Лирны нашлось не только угощение, но и дружеские похлопывания и поглаживания по свесившимся вниз корням. Конечности растения подрагивали от явного удовольствия, отчего у Хлеби брови поползли вверх. «Смотри, такое впечатление, что он ее сейчас станет облизывать от восторга. А малыши как мелькают. Дрессировка? Да нет, это не дрессура. Я несколько раз видел вышколенных баларов, которых таскали за собой колдуны на стальных тросах. Скорее, неприятное зрелище. А здесь действительно нечто наподобие дружбы и полного доверия». Словно в подтверждение его слов из крон деревьев вынырнуло еще 3 взрослых баларов. Они спланировали на поляну и буквально заслонили девушку своими метровыми телами. Корни при этом они свесили чуть ли не до земли, явно напрашиваясь на дружеские пожатия и похлопывания хорошо знакомой им хуторянки. Но старший Эльмитолан обратил внимание своего ученика на более высокие кроны деревьев. А вот и зрители. На высоте метров 15 как раз устраивалось 4 особи весьма преклонного возраста. Это было заметно по частично свисающим во время полета корням да поблеклой окраске зелени. Четверка уселась на двух громадных ветках, словно на сетке на заборе, посматривающие за своими цыплятами. Но через минуту к ним присоединился еще один зритель. Он вообще свои корни не поджимал, а по цвету напоминал переспелый плод граната и летел словно последний раз в жизни. Медленно и неуклюже. О, а вот и дедушка местный пожаловал. Хохотнул протектор, видимо вспомнив о своем недавно полученном звании. Получается, что Лирна их хорошо прикормила, но у нее подарков на всех явно не хватит. Может, пора и нас для знакомства пригласить, но девушка не спешила подавать условный сигнал, намереваясь показать колдунам нечто более интересное. Раздав все угощения, она отбросила рюкзак в сторону и стала ритмично хлопать в ладоши. Некоторое время хаос из мелькающих шаров разной величины лишь усиливался, но постепенно в нем образовался некий рисунок, стройность и завораживающая последовательность. А затем все молодые балары закружились в ритмичном хороводе, разделившись на три потока и двигаясь по часовой стрелке. Причем делали свой полет волнообразным, словно ныряли в некие воздушные ямки, но ныряли синхронно, в такт хлопком. А взрослые балары зависли над всем этим сказочным хороводом, выпустив корни на полную длину, и тоже ритмично качались из стороны в сторону. Кремон вчера слышал обещание показать нечто подобное, но и у него мурашки побежали по спине, а у старшего Эльмитолана вообще пропал дар речи. Только зрачки расширились от удивления, да веки забыли, что моргать иногда надо. Но и это оказалось не все. Ритм хлопков ускорился, а Лирна стала себе громко подпевать. И рисунок хоровода претерпел моментальные преобразования. Среднее кольцо повернуло против часовой стрелки, а верхние и нижние стали вращаться под углом к горизонтальной плоскости. Их взрослые сородичи теперь тоже стали летать по кругу, но при этом слаженно ныряли до самой земли и резко вновь набирали высоту. Минут 5 продолжалось это немыслимое представление. В конце Лирна взяла особо высокую и продолжительную ноту и прекратила хлопать. В тот же момент балары замелькали хаотично и беспорядочно, словно стайка детей, высыпавшая со школы во двор. Казалось, что теперь уже точно показывать больше нечего, но девушка застыла, подняв руки вверх и чуть разведя их в стороны. Тут же два взрослых балара подлетели к ней и обвили руки своими корнями, а затем без видимых усилий стали поднимать человека вверх. На трехметровой высоте к бокам девушки прижалось еще два летающих зеленых шара, и взлет ускорился более чем в два раза. Эльмитоланы стояли в кустарнике и боялись даже шелохнуться, не то чтобы крикнуть. Им даже в голову не могло прийти, что они увидят такое и что вполне рассудительная хуторянка подвергнет себя смертельному риску, да еще не предупредив колдунов заранее. А вознесение в высоту продолжалось. Вот уже балары подняли Лирну выше самых высоких деревьев, вот уже и кроны гигантских ашпуниц остались далеко внизу. По прикидкам растерявшегося от такого зрелища протектора Агвана, компания остановилась на высоте около 400 метров, и лишь затем странное сооружение из четырех растений и человеческого тела стало опускаться, но не прямолинейно, а по широкой и пологой дуге, словно ввинчиваясь в гигантскую воронку, и с каждой секундой все больше и больше увеличивая скорость. Затем до слуха колдунов донесся восторженный девичий визг. Кремон облизал пересохшие губы и покрутил затекшие шеи, пытаясь осознать увиденное зрелище. Так вот где она так визжать научилась. Странно, что она так боялась аттракциона на первом спуске. Похоже, с баларами ей совсем не страшно, констатировал Хлеби. Скорее она получает огромное удовольствие. Да и не только она. Эти зеленые шарики, кажется, отвечают ей полной взаимностью. А уж их послушание меня просто шокирует. Ведь только сам факт, что они подняли человека на желаемую высоту, немыслимо. Девушка совершила изящное и мастерски выполненное приземление и кистью обозначила несколько круговых движений. Лирна подает сигнал. Воскликнул парень. Выходим, пошли. Хлеби вложил в руки ученика два яблока и два манската. Сам тоже вооружился аналогично, и они вышли из густого кустарника, продолжая держать щит все время. У меня это получается уже чисто автоматически. Похвастался ученик. Как вы научили? Неспешным шагом оба Эльмитолана стали пересекать полянку. Вначале их никто не замечал, кроме девушки, но на середине дистанции все зеленые шары на мгновение застыли, а затем стали выказывать явное волнение. По всей видимости, Лирна пыталась успокоить своих подопечных, стараясь говорить что-то громкое и напевное. А Балары в ответ устроили своим воркованием целый гул. Кремон впервые слышал воркование этих растений. Оно весьма напоминало голубиное, но с гораздо более широким диапазоном звуков. Считалось, что таким образом зеленые шары предупреждают друг друга об опасности, наличии корма и подают прочие сигналы, более присущие пернатым обитателям воздушного пространства. Бывали даже случаи, когда содержащихся в неволе баларов умудрялись научить нескольким словам, вполне похожим на человеческие. Но дальше без системного повторения одного и того же дела у дрессировщиков не шло. Как правило, воркование напрочь отсутствовало среди небольших стай тех баларов, которые беспрекаянно скитались по просторам всей земли и питались за счет падали, мусора и подлых нападений на одиноких, а то и нескольких беззащитных путников. Первыми осмелились познакомиться с подходящими мужчинами наиболее мелкие баларчики. Два из них покрутились перед самыми лицами колдунов, схватили угощение с протянутых рук и, радостно воркуя, умчались к своим товарищам. Возможно даже, что они хотели похвастаться ярко-красными манскатами. После этого и все остальные подлетели для получения своей доли. Причем каждая особь брала только по одному экземпляру фруктов, хотя большинство явно предпочитало приторно-сладкие манскаты, чем хрустящие и сочные яблоки. Когда угощение получил каждый малыш и подросток рассады, мужчины уже дошли до девушки, и она стала подсказывать им следующее действие. «Сейчас и большие к вам подлетят, им надо давать по два плода, разных, на одной ладони. Если возьмут только один, все равно держите руку перед ними, а второй рукой постарайтесь погладить более розовые корни, которые у них считаются опорными. Еще лучше, если вы эти корни станете обжимать пальцами с некоторой ритмичностью. Это им нравится гораздо больше, видите? Они воркуют вполне довольно. Значит, вы им нравитесь. Теперь угощайте других. Старайтесь хоть что-то говорить успокаивающее. Им нравятся человеческие голоса. Прямо замирают. Особенно от пения. Не удивляйтесь, если каждый из них захочет с вами познакомиться и каждый раз взять угощение. Они ведь взрослые и обязаны хоть что-то принести в стаю. Мне так кажется. А вот этот балар имеет свое имя и откликается на него просто изумительно. Мы с ним знакомы 11 лет, и я его по праву считаю своим самым лучшим другом. Давайте я вас. Договорить Лирна не успела из-за неожиданно раздавшегося с высоты чуть ли не злобного воркования. Услышав его, все молодые балары стали спешно уноситься в кроны деревьев, а взрослые особи сбились в кучку и отлетели метров на 10, к самой кромке леса. Люди вскинули головы и увидели на 5-метровой высоте того самого дедушку балара, который летал-то еле-еле. Но сейчас он был явно рассержен, а то и разгневан, и по всей видимости, отгонял своих сородичей от гостей с подарками. Корни его были распущены в стороны и подрагивали от напряжения. В таком состоянии балары обычно шли в атаку. Мужчины за себя совсем не опасались, но оба одновременно проверили щит прикрытия. Он оставался на должном уровне, так что их колдовские сущности вроде не должны были напугать зеленого патриарха. Между тем и остальные 4 наседки сорвались со своих мест и теперь летали кругами, но уже на гораздо большей высоте. Девушка отреагировала первой. «Грюхун, ты чего это такой злой сегодня? Голодный, что ли? Так опускайся ближе, мы и тебя угостим». Затем она взяла один плод у Кремона и стала подбрасывать вверх. С каждым разом все сильней. Возможно, и так иногда делались подарки на этой поляне. Вот только Грюхун заворковал еще громче, добавил к этому шипящие звуки и стал задом отлетать к лесу. В тот же момент все взрослые балары скрылись среди крон. Лишь один замешкался или не желал слушаться очевидного приказа старой деревяшки. Хуторянка этим воспользовалась и закричала громче, обращаясь именно к этому балару. Вернее, даже не закричала, а как бы запела. «Спин, не улетай, Спин, ты мне нужен, Спин, лети сюда, Спин, надо поговорить». Это очень важно, это и был ее самый лучший друг из числа баларов, и на призывы человека он отозвался почти без колебаний, лишь прокрутившись пару раз вокруг своей оси, словно сбрасывая с себя оцепенение, а затем стал снижаться к девушке. Старый Грюхун неуклюже попытался его атаковать, но Спин легко увернулся от расставленных и дрожащих корней, обогнул помеху по небольшой дуге и завис рядом с прикоснувшейся к нему Лирной. Дедушка Балар, видимо, потратил все свои силы на поднятие тревоги, так как полетел дальше с большим трудом. Еще с большим трудом он умостился на толстой ветке, всего лишь на 7-метровой высоте, и только оттуда стал повторять свое гневное воркование совместно с шипением. Но теперь уже и спин ему ответил, только более громко и задиристо. Перебранка продолжалась около 3 минут и закончилась тем, что старый брюхун выдохся полностью, скукожился на ветке и стал с явной злобой наблюдать за развитием событий. А девушка продолжала быстро, но с ласковыми интонациями говорить своему другу всякую ерунду. Так, словно это был несмышленый ребенок, который слов еще не понимает, но прекрасно разбирается в настроении. Спин, ты же самый лучший и умный, и смелый, и добрый. Лучше тебя во всем лесу нет, да и наверняка среди остальных баларов не сыщешь такого славного и веселого, как ты. Спин, ты ведь не боишься этих людей, они мои друзья, и они очень хорошие люди, и просто хотят на вас полюбоваться, и подарки они такие вкусные принесли, тебе ведь понравилось? В ответ Спин коротко выдал что-то, напоминающее чиханье, и Лирна моментально его поняла, он явно боится вас, таким звуком они всегда выражают самую большую опасность, мне кажется, они рассмотрели вашу сущность, это невозможно, авторитетно заявил Хлеби. Никакой колдун не может увидеть магическую сущность другого колдуна, если тот поставил щит невидимости. Он увидит лишь простого человека, а уж Балары подавно на такое не способен. Не знаю. Лирна взяла предложенный Кремоном манскат и протянула своему другу. Плод тут же скрылся где-то внутри шара. Но мне кажется, брюхун у них вроде шамана, что ли. Может, у него какие-то галлюцинации, а может, есть неразгаданные возможности, у кого, у этого дряхлого и гнилого пня, возмущенно зафыркал Хлеби, ну они его всегда слушаются, вообще-то они очень странно между собой недавно ворковали, задумался старший Эльмитолан, их переговоры просто до жути походили на переругивание и взаимные оскорбления, потону, по крайней мере, вот видите, даже вы это почувствовали, а я так уверена, что Спин сегодня явно ослушался старика, и тот наобещал ему большие наказания, а сейчас сидит и ждет, пока ослушник поплатится за свою неразумность. Постойте, у меня есть предложение. Кремон протянул Спину большое яблоко, и тот после небольшого колебания принял угощение. Мы можем легко проверить твои, Лирна, предположения. Если ты говоришь, что дедушка Баларов мог различить нашу суть под щитом, то твой друг наверняка до сих пор сомневается. Если ты его успокоишь до нужной степени, то я попробую снять щит, и мы понаблюдаем за реакцией обоих баларов. Согласны? Действительно, будет интересно. Согласился Хлеби и уставился на дерево с затаившимся патриархом. К тому же, если нам удастся испугать Спина, то это послужит ему хорошим уроком. Впредь будет беспрекословно выполнять распоряжения опытных ветеранов. Если в данном случае такие мои разглагольствования вообще уместны, но Кремон прекрасно понял, в чей огород наставник закидывает камень, мол, попробуй хоть раз моего приказа ослушаться. Лирна тут же стала объяснять висящему рядом с ней в воздухе Балару суть предстоящего эксперимента, особенно подчеркивая, что стоящие возле них люди, тоже друзья. При этом она пользовалась не только интонацией, но и сходными с воркованием звуками. Через какое-то время она повернулась к Эльмитоланам. «Можете убирать щит, я его придержу за один самый чувствительный корешок, хотя, если он сильно испугается, не смогу остановить». Кремон вместе со своим учителем уставился одновременно на обоих баларов и произнес как можно более спокойно. И раз, в тот же момент Спин как-то странно икнул, его корни задрожали и подобрались для стремительного полета. Но Лирна вцепилась в него и напевала только одно слово «Друзья». «Друзья, друзья». Постепенно Балар успокоился, но все равно старался спрятаться за девушкой. Грюхун же остался совершенно неподвижным, лишь громко зацокал, вероятно пустив в ход свой язык. Девушка немного растерянно взглянула на протектора, поясняя, «Мне всегда казалось, что так они смеются». На продолжительное время воцарилась тишина, и лишь потом Хлеби протянул. «Чудеса, а! Кто бы мог подумать о таком? Неужели никто раньше не додумался провести подобный эксперимент? Ведь это же так просто. И этот даже ума не приложу, как назвать старого пня. Похоже, он действительно у них шаманом подвязается. И этот шаман действительно источает из себя какую-то трудноразличимую даже мне ауру страха, переживания, отчаяния и хаем, некоего злорадства и веселости. Неужели он действительно смеялся, а более молодой сородич до того ему не верил? Мда. Даже не знаю, что теперь делать, а как ты их различаешь, Кремон решил не предаваться бесполезным в данной ситуации размышлениям, а выведать более конкретные детали. По корням, что ли? Нет, конечно, хотя и там имеется масса различий. Ну, не бойся, Спин, дай мы тебя погладим. Это же друзья, нам надо поговорить. Вот так, повернись чуть. Молодец. Девушка одной рукой придерживала летающие растения за розоватый корень, а другой поглаживала 10-сантиметровый обод, идущий по всей окружности шара. Обод тоже был совершенно зеленого цвета, только из твердой и прочной древесины и являлся как бы основным каркасом для всех органов Балора, разделяя заодно растение на две полусферы. Но если верхняя скрывалась под густой порослью перекрученных и вьющихся травинок, то нижняя полусфера служила вместилищем метровых, а то и более, корней. Корни, в свою очередь, прикрывались в сложенном состоянии неким подобием растягивающейся шторки, которая полностью затягивала нижнюю часть Балора во время полета, особенно быстрого полета. И вот сейчас Лирна обратила внимание своих спутников именно на древесный обод. Видите, здесь есть определенный рисунок, хаотичный, сложный и непонятный, словно разводы на плохо помытом окне. Но самое уникальное, что Балоры могут менять этот рисунок по своему желанию. И когда Спин со мной здоровается, то всегда создает вот такой орнамент. Девушка негромко щелкнула пальцами, и через пару секунд по ободу побежала легкая рябь, а потом текстура рисунка сменилась на почти ровные обозначения квадратов. Балор застыл на месте и даже дал погладить обод обоим эльмитоланам, а хуторянка продолжала хвастаться своим другом. Он даже может говорить два слова, вернее, даже больше, но вам их будет трудно понять, а вот мое и его имя он произносит превосходно. Вот, послушайте. Лирна тоже погладила Балора по ободу и четко спросила: «Ты кто?» Ответ прозвучал, словно слитый одновременно с открывшейся скрипучей дверью. «Спирин». Девушка поощрительно засмеялась и спросила: «А я кто?» «Лирна». Голос, если его можно было так назвать, казался немного странным, но оба имени звучали четко и ясно. Испутать или не понять сказанное было невозможно. От этого спина исходит три волны, полуприкрыв веки, стал говорить Хлеби. «Страх и хаэм, торжество, гордость, даже восторг. И как вы думаете, наставник?» С бесхитростным простодушием спросил Кремон: «Могут подобные эмоции исходить от неразумного и бесчувственного растения?» Старший эльмитолан уже двумя руками ощупывал и поглаживал корни, обод и даже, очень осторожно, покров верхней сферы. Долго ощупывал, а все остальные затаили дыхание и не издавали ни звука, видимо, тоже проникнувшись важностью момента и боясь нарушить мыслительную деятельность очень важного, авторитетного и сильного колдуна. Даже балары замерли, словно неживые. Наконец Хлеби тяжело вздохнул и, не прекращая поглаживания обода, произнес: «Я думаю, ГМ, думаю, что с твоим, Кремон, появлением, на мою голову свалилась целая лавина проблем. Но больше всего я опасаюсь, что основной камнепад еще только впереди». Глава 18. Полнорецкий лес. По возвращении в замок Хлеби сразу отдал распоряжение срочно позвать к нему всех деятелей управы, которые командовали в поселке в отсутствие еще не вернувшегося из Лиада старосты Берки. Еще в дороге главный протектор Агвана поделился со своим учеником решением срочно начать постройку сразу двух зданий в районе Паласиевого луга, и возможности для этого были, в первую очередь из-за начавшей стекаться в поселок рабочей силы. Фактически сразу же после праздника десятки строителей из близлежащих районов, да и не только, потянулись в управу с прошениями принять их на работу. Большинство принимали, и уже на следующий день они отправлялись на глиняные карьеры. Там невиданными до сей поры темпами возводились новые, более совершенные печи обжига, и в ближайшие недели ожидалось увеличение выпуска кирпича и черепицы почти втрое. Остальных размещали на постой в свободных комнатах управы и тех домах, где согласились принять временных постояльцев. Всех, даже еще не работающих специалистов, ставили на довольствие, а наиболее ценным и авторитетным профессионалам сразу же начисляли денежное жалование, ведь многие из них хотели как можно быстрее перевести в Агваны свои семьи. А так как более глобальные планы по строительству оздоровительного центра и первых домов городского типа находились пока в стадии привязки к местности, то накопившийся людской потенциал желательно было использовать до того, как он застоится от безделья. Первый дом решено было построить для хуторянина Гната и его семьи. Причем Хлеби был уверен, что хуторянин с радостью согласится на двухэтажное здание полностью из кирпича, да еще и с крутой крышей, покрытой самой лучшей черепицей. Имевшийся на готове один из проектов такого здания вообще напоминал крепость и мог выдержать серьезную осаду. Уже вечером на месте строительства должны будут расположиться первые бригады и приготовить себе временное жилье, а с утра приступить к рытью котлована. Кремон, хоть и подивился неимоверным размером здания, по меркам глухого хутора, но в душе согласился с такой постановкой вопроса. Исходя из последних событий, иметь дальний рубеж обороны очень не помешало бы. Но вот зачем еще строить башню на 14-м километре, как раз в том месте, где кончались сенокосные луга и начиналась Клаковская гуща, которая, в свою очередь, через несколько огромных полей граничила с Полнорецким лесом. Ведь подобная башня будет стоить весьма дорого и потребует огромного количества магической энергии для нормального функционирования. На все эти вопросы его наставник ответил коротко и по существу. Нам придется сильно расширить внешний охранный периметр, а без башни сделать это весьма проблематично. К тому же в скором времени сюда прибудет один, а то и два эльмитолана, которые начнут заниматься лишь одним вопросом – изучением и установлением глубокого контакта со стаей баларов. Сегодня же я дам вызов конкретным колдунам в столице и согласую эти действия с королем. И напоследок, эта башня скорее всего станет первой в строительстве нового замка для нового протектора той местности. Или ты думаешь, что один человек может справиться с охраной молодого и быстро разрастающегося города? Конечно, в таком случае я полностью с вами согласен. Кремон понимающе закивал головой. Но вот интересно мне, кого вы позовете для работы с баларами? Полностью доверяю вашему опыту в подобных делах, но я также слышал, что среди эльмитоланов бытует мнение о зеленых шарах как о никчемном лесном мусоре. Как бы такие колдуны не испортили наших наметившихся отношений со стаей. К тому же вы сами говорили, что это поселение летающих растений, возможно, уникально именно из-за своего неимоверно высокого общественного развития. Признаю твои опасения обоснованными. Хлеби скорбно ухмыльнулся. Я сам еще пару часов назад относился к гипотезе о разумности этих летающих растений как к нонсенсу. Зато теперь хочу выбрать такого человека, который и раньше ратовал за гуманное отношение к баларам. Таких колдунов несколько. И одного из них ты знаешь весьма хорошо. По твоим же словам, кто же это? Один из твоих столичных наставников, Давид Сонный. Что, удивлен? Он тебе так много тайн раскрыл преждевременно, а о своих работах примерно 10-летней давности ничего не рассказал, ни слова, воскликнул Кремон с некоторой обидой. Ну, значит, не до того ему было. Теперь главное, чтобы у него оказалась возможность откликнуться на мой вызов. Хотя король ему просто-напросто и приказать может, но я бы предпочел его добровольное желание. Чем он занимался в последние годы? Ученик пожал в недоумении плечами. Конкретно не знаю. Мы проводили занятия в основном у него дома. Сонный говорил, что о его специализации я узнаю, когда сам стану эльмитоланом. Лишь дядя Кралси намекал, что этот колдун в Королевском университете работает. Могу добавить, что не просто работает, а преподает, и является самым молодым профессором на кафедре биологических и лесотехнических наук. А тогда он самый достойный вариант, воскликнул Кремон. Ведь как человек, он просто замечательный, не спорю. Осталось только надеяться, что он примчится сюда самым первым, и отлично оборудованная башня станет для него любимым рабочим местом. Да он ее и достроить поможет со своей магической силой. И вы уже выбрали конкретное место для здания? Конечно, оно у меня уже тут, в голове. Хлеби указательным пальцем дотронулся до своего виска. Но завтра с утра я сам лично отправлюсь с бригадой на этот древний курган и еще раз тщательно обследую его внутренности. Насколько удастся, естественно. Раньше я как-то в него втискивался отделенным сознанием, но ничего интересного так и не обнаружил. Только подозрения он все-таки вызывает, своей неправильной формой и месторасположением. Если опасных пустот внутри не обнаружу, построим башню на вершине. Если что-то будет мешать, начнем рыть котлован сбоку от холма или на его более пологом склоне. Жаль, меня не будет с вами, немного огорчился молодой эльмитолан. Тоже бы хотел поучиться подземной разведке. А чего тебе учиться? С неожиданным раздражением фыркнул наставник. Если ты, будучи совсем обессиленным, ко мне в лабораторию на большой глубине сумел прорваться сквозь несколько магических уровней защиты, надеюсь, ты не забыл о моем приказе больше не совершать подобных действий? Нет, что вы. Да у меня и тогда это получилось скорее спонтанно и на эйфории после воспламенения. Ладно, готовься к отъезду, но не переедай слишком. Хлеби пытался казаться строгим, но глаза искрились от сдерживаемого смеха, а то бедный торнадо не выдержит чрезмерного веса. «Ха, да этот вороный красавец троих таких, как я, выдержит», — возразил Кремон и добавил. «Даже представить не могу, что торнадо бы продали, и он бы сейчас плуг таскал. Да, повезло ему, что ты тут появился. Пожалуй, конкретно ему повезло даже больше всех. Последние приготовления не заняли слишком много времени, и Кремон вдобавок успел поприсутствовать на встрече с вызванными управленцами Агвана. Протектор дал конкретные и четкие задания для каждого, ответил на вопросы и сделал кое-какие уточнения после них, и запустил механизм строительства в действие. Теперь поселок издали напоминал разбуженный муравейник. Даже в период самых интенсивных сезонных работ там не было так многолюдно и оживленно. Поднявшись перед самым обедом на башню, Каперуль с Кремоном весьма бурно и горячо обсудили начавшееся преобразование и осмотрели местность с самой высокой точки замка. Вид сверху открывался действительно чудесный, и дворецкий похвастался впервые здесь находящемуся парню. «Каждое утро стараюсь тут бывать. Настроение тогда на весь день прекрасное и бодрое, и тебе советую. Постараюсь, если время найдется». После таких слов Каперуль от огорчения схватился за лоб. «Это моя вина. Как я мог забыть о таком прекрасном месте для занятий? Ничего, скоро мы это исправим». Пошли обедать, и первым стал спускаться по витой каменной лестнице. Кремон скорбно вздохнул и пошел следом, внутренне возмущаясь. «Ну вот, теперь еще и по лестницам заставит бегать с полным вооружением, а потом еще и спрашивать будут, что я красивого увидел своими залитыми потом глазами. Хоть я и нашел способ избавляться от помех такого характера для зрения, но все-таки, почему все прекрасное и хорошее надо испортить грубыми и бессердечными издевательствами? Эхе-хе, за обеденным столом в этот раз было на удивление тихо и немногословно. Долгое время, видимо, каждый обитатель замка мысленно прокручивал предстоящие действия и раскладывал их в надлежащей последовательности. Вот только одна персона свои предстоящие действия собиралась провести вразрез с ожиданиями остальных. Хотя по первой фразе, которую эта персона произнесла, никто вначале и предположить не мог, что дело обстоит так серьезно. «Дедушка Хлеби», Мальвика сделала специальную паузу и дождалась-таки, пока задумавшийся хозяин замка не переведет на нее недоуменный взгляд. «Большое спасибо за обед». «Мм, да ни за что». Старший Эльмитола наглядел ученика и дворецкого, которые еще поглощали пищу полным ходом, затем демонстративно перевел взгляд на большие настенные часы и попытался улыбнуться девушке. «А что ж так мало съела, и так быстро?» И вот тут юное создание выплеснуло наружу свои, видимо, с трудом скрываемые до сей поры гнев и раздражение. «А что мне еще остается делать? Ведь мне здесь только и разрешается, что сказать спасибо да помалкивать во всех остальных случаях. А я, человек свободный, и почему я должна скрывать свои мечты и желания? Почему я должна делать то, что мне не нравится? У меня никогда не было родни, я росла сиротой, но ни один житель наших хуторов не ущемлял мою свободу. Никогда. Я так понимаю, там и была моя семья. А здесь, не хочу быть рабыней. Могу я уйти прямо сейчас?» В наступившей тишине все замерли. Даже Кремон перестал жевать, хоть рот у него остался полон пищи. Лишь чуть позже тетушка Анна печально закивала головой и прошептала укоризненно. «Мальвика, Мальвика». Видимо, домоправительница уже давно и всеми силами пыталась исправить вздорный норов своей воспитанницы, и для нее эта яростная вспышка сопротивления была не новой. И в данный момент тетушка прекрасно осознавала, что ее племянник воспользуется ситуацией и отпустит девчонку на все четыре стороны. Но больше всего ей было обидно за развал своих далеко идущих планов. Ведь теперь уже точно никакие женщины не смогут появиться в замке ни на каких условиях. И ни при каких обстоятельствах горделивый родственник не подпустит к себе даже самых соблазнительных красавиц. Кремон к судьбе строптивицы был совершенно равнодушен. Его просто поразила неслыханная наглость, с которой это никчемное и косоглазое создание высказывало нелепые обвинения, вместо того чтобы трепетно благодарить за немыслимое, по понятиям даже благодатное норме, опекунство. Лишь Каперульф почему-то пожалел бедную девочку и приготовился защищать всеми имеющимися у него возможностями, вплоть до чего именно он предполагал дойти в своей защите. Отставной капитан и сам боялся загадывать, но сердце старого вояки так и сжалось от нехороших предчувствий. Но Хлеби, избавляющий всех, удивил, сам не вполне отчетливо осознавая, почему поступил именно так, а не иначе. С минуту он размышлял, но тем не менее на прямой и весьма невежливый вопрос лишь усмехнулся и спросил сам: «И что ты будешь делать на свободе с таким уродливым лицом?» Мальвика была готова дерзить, спорить и ругаться, отстаивая свое право ухода из замка, но после этих слов скукожилась и чуть ли не под стол залезла. Опытный колдун ударил ее по самому больному и незащищенному месту. Да так ударил, что и Кремон, и Каперульф, и тетушка Анна посмотрели на него с неприкрытым осуждением. А Хлебий еще и продолжал разглагольствовать с видом человека, обсуждающего позавчерашнюю погоду. «Вообще-то без работы ты не останешься. Таким уникальным личностям всегда найдется место в передвижном цирке, а то и в стационарном. Что ни говори, а кусок хлеба всегда будет. Или, может, ты мечтаешь соблазнить какого-нибудь принца? То же дело, хоть и мало этих принцев, но чем судьба не шутит? Вдруг какой на тебя и наткнется среди густого леса и не сразу со смеху помрет?» Издевательские рассуждения перебили громкие девичьи всхлипывания, постепенно переходящие в рыдания. Мальвика сползла со стула на колени и прислонилась к ногам домоправительницы, а та поглаживала подопечную рукой по плечам, но сама уже с большим интересом смотрела на племянника, быстрее всех раскусив и прекрасно осознав его политику и чуть ли не подбадривая поддакиванием. Опытный воспитатель выдержал новую паузу, а затем стал жаловаться остальным домочадцам: «Я ведь уже и друга своего уговорил, ну, того самого, что тебе, Ганби, колено оперировал». Согласился он посмотреть сломанный нос, даже посмеялся, говорил, что для него такие операции проще простого делать. «Ладно, мы с ним и так найдем чем заняться, рыбкой угощу, колбасками. Тетя, ты не забыла заготовить их в нужном количестве?» «Нет, конечно, ты ведь на послезавтра заказывал, вот завтра вечером и собирались коптить. Я там еще один вид по старым рецептам сделала. Хорошо хоть помогать кому было». Домоправительница указала взглядом на притихшую и замершую девушку, намекая, кто именно помогал делать заказанные для угощения колбаски.